Стратегия номер 9. Запишите свою стандартную презентацию на бумаге. You might be thinking. Возможно, вы думаете. Why the heck would you want me to do that? Джон, а это-то зачем? Very, very simple. Все очень просто. I want you to write it down. Я хочу, чтобы вы записали ее. And then read it out loud. А потом прочли вслух. Does it flow? Есть ли там естественное течение мысли? Does it connect all the dots? Связаны ли там все части? And does it help to create a picture? Помогает ли это создать картину? Then read it to a friend or a coworker. Потом прочтите ее коллеге или другу. And ask them. И спросите. How do they feel? Как вы себя ощущаете? What are they sensing? Что вы чувствуете? And would they buy? И купите ли вы? I learned this technique a long time ago. Я об этой технике узнал очень давно. I make all my salespeople do this. Я заставляю всех своих продавцов сделать это. Because after they read their presentation. Потому что после того, как они прочтут свою презентацию. It's an amazing thing. Это потрясающая вещь. They so much better understand what they're saying. Они настолько лучше начинают понимать, что они говорят. And not only that. И дело даже не в этом. By having to write it out. Когда они прописывают то, что говорят. It makes them think of the word choices that they're using. Они более тщательно подбирают слова. Which is ultimately going to help them when they're face to face with the customer. И это помогает вести им презентацию лицом к лицу с клиентом.